майскими короткими ночами. Отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час за года у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. С ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстам счет. За победу мы бы по полной осушили, за друзей добавили бы еще. Если ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно. Где же вы теперь, друзья, одного?